Олег напрягся, ощутив ее присутствие сквозь боль во всем теле и пиканье ИВЛ. Аромат кожи Алисы он мог узнать из миллиона других. Любимая девочка пахла по-особенному. Клубника, яблоко и мелисса. Его перченная свежесть ментола. Заноза в сердце долгие годы. Он отодвигал ее чувства на задний двор, пряча за собственными, из-за которых всегда держался рядом с ее семьей. Сначала умиляясь наивным попыткам признаться в любви и вызвать на ревность. Потом злясь из-за подростковых проделок, а после... Он впервые заметил волнение плоти рядом с длинноногой голубоглазой красавицей, неуловимо похожей на мать в ее 17. В 18 старательно избегал любого касания кожей, простаивая под ледяным душем много минут, чтобы сбить возбуждение. Навязчивость чувств мешала сосредоточиться на работе, стоило кому-то упомянуть о дочери матери крестника. Юлька начала ревновать к Рыжику с 16 ее лет, все реже приглашая в гости и сама почти прекратив появляться в доме подруги. Еженедельные скандалы со сценами ревности переросли в ежедневные, беспробудное пьянство убивало те чувства, что были в начале. Удерживали рядом, вина, что врал изначально даже себе. Привычка заботиться о взбалмошной, но несчастной женщине и понимание, что без него пропадет окончательно. Большая любовь постепенно перерастала в головную боль. Сдерживать чувства приходилось обоим. Алиса нашла утешение в объятиях бестолкового сына Аркадия. Олег знал, что ничего хорошего из тех отношений не выйдет, но не вмешался, взвалив на Рыжика груз ложной любви. Большой взрослый мужик повел себя как трусливый мальчишка. Звонок начальника безопасности о пропаже его охраняемой заставил биться сердце в два раза быстрее. Вставленный в телефон жучок показал точное место, где скрылась беглянка. Несколько минут, что поднимался, проверяя каждый этаж, стоили ему часов жизни, а обнаружив ее, чуть не стал орать в голос. «Какого хрена ты делаешь? Ничего в жизни не стоит твоей смерти!» Там, на крыше, у него остановилось сердце. Можно было не спрашивать у ранимой души, что толкнуло на тот поступок. Попадись под руку тогда сын Гиреева, отправил бы его в свободный полет. Он еще не приходил в себя. Чужой голос доносится словно издалека. Я тихонько посижу рядом. А вот эти слова ударили по нервам, заставляя нести сердце вскачь, а значит и пульс. Он слышал усилившийся ритм мониторов, подключенного к переломанному телу аппарата. «С ним что-то не так?» — в Алискином голосе слезы. «Сейчас позову врача». Быстрые шаги убегающей медсестры. Узкая ладошка легла на руку, и родной запах до краев заполнил легкие. «Я люблю тебя, Олег. Очень люблю. И вернись ко мне. Ты нужен нам с малышом». Алиса была уверена в его отцовстве. Он пытался открыть глаза, но ставшие свинцовыми веки не хотели размыкаться. Попробовал пошевелить губами, получилось, хоть и с трудом. Теплое дыхание на лице и вопрос. «Олег, что ты сказал, я не расслышала». Он давил через сухую гортань слова, что хотел сказать много лет. Трескучее признание. «Я люблю тебя». Горячие капли затарабанили по щеке. Одна за другой, стекая по щетине в уголок губ, а оттуда по подбородку на шею. Соленые лужицы ее любви обмывали задубевшую душу, снимая многолетний нагар цинизма. Бежевые крашеные стены, белая постель, сливающаяся цветом с бинтами, коконом укутавшими ФСБшника. Он заговорил. Пухлые губы расплылись в улыбке. «Сказал, что любит меня», — слова ошалевшие от счастья дурынды. Радость со слезами в огромных глазах, обращенных к медсестре и ее начальнику. Врач наморщил лоб. Ох уж эти наивные молоденькие девочки, стремящиеся забрать чужое. Он смотрел на красавицу, кричащую о любви к себе, чужого мужа. «Вы кто?» Удивленный доктор разглядывал незнакомку, в голосе сквозило осуждение. «Насколько я знаю, в соседней палате находится Бероева». «Я его будущая жена», — с трудом проговорила Алиса желаемая, готовясь биться за право остаться в этой комнате. «Лев Иосифович должен был вас предупредить». «Я только заступил на смену». «Так наберите его, он подтвердит». «Пусть останется». Все обернулись на голос очнувшегося больного. Бероев, наконец, разомкнул веки, вперев грозный взгляд во врача. Медсестра прошептала что-то на ухо Эскулапа. Тот согласно кивнул уже по-другому, посмотрев на длинноногого рыжика. «Хорошо, все устроим». Он указал на место рядом с окном. «Распоряжусь установить здесь вам кровать. Отдохнете». Он не спеша осмотрел пациента, отдал распоряжение и вышел, оставив наедине красавицу и годящегося ей в отцы возлюбленного, размышляя, что некоторым везет быть любимым двумя женщинами, а его много лет терпела одна и та бросила этим вечером. Лиска застыла в паре шагов от кровати, растерянно перебирая пальцами. Момент откровений был безвозвратно испорчен, она чувствовала стеснение под требовательным взглядом зеленых глаз. Сердце трепетало, переполненное радостью от его признания, и в то же время одолевала тревога. Вроде чего бояться. Худшее позади, Олег жив, хоть и нездоров, и говорит, что любит, а значит, все решил для себя, спокойно отреагировав на слова, что она скоро станет его женой. «Иди ко мне». Первым нарушил он тягостное молчание. «Сядь рядом и кое-что объясни». Сердце стучало так гулко, что отдавало в уши. Она послушно села на стул у кровати, словно кролик на удава, взирая на шевелящиеся рельефные губы, с трудом улавливая смысл обрывчатых фраз. «Этот маскарад со свадьбой. Почему не приехала туда, где договорились встретиться? Я прождал несколько часов. Решил, что ты передумала рвать с Артуром». Он скривил губы. Струсила, осознав, насколько проблемно быть рядом со мной. Надо было взвалить на плечо и утащить, не дав сделать глупость. Олег видел, что Лиска не понимает, о чем он говорит. Такое невозможно сыграть, да она и не умеет, чем всегда подкупала. Не актриса, как мама, но настолько же искренняя. Пухлые губы дрожали, говоря неприятное. «Я ничего не помню. Обрывки о той ночи, где перемешано время с тобой и Артуром. Думала, это сон или глюк. Проснулась рядом с ним». Она отвела взгляд, запустив длинные пальцы в распущенные волосы. «Он сказал, что всю ночь был со мной. Ты появился на свадьбе слишком поздно». Теперь непонимание сквозило во взгляде Бероева. «Как ничего не помнишь?» Вот это было ударом ниже пояса. «Никита вколол лекарство, от которого ты очень быстро пришла в себя. Первоклассный врач сказал, что последствий не будет». Она развела руками. «Значит, что-то пошло не так». Олег устало закрыл глаза, а поговорить не было сил. Мысли путались, действие обезболивающих ослабевало. Тихий голос Алисы. «Не говори ничего. После. Самое главное, что все прояснилось». «Я не поехал на работу, а остался в клубе. Не смог оставить тебя без присмотра. Когда увидел, что Артур...» Лиска приложила пальчики к губам мужчины, привыкшего все доводить до конца. «Отдыхай. Набирайся сил. Я не уйду, а прилягу рядом». Кровать уже привезли и застелили постель. Лиска зевнула. «Глаза слипаются. Постоянно хочу спать». Он с трудом приподнял руку, зажав в широкой дрожащей ладони тонкие пальчики. Полные счастья зеленые глаза. Никакая боль не могла перебить ощущение целостности, щемящей нежностью души. Любовь в квадрате сосредоточилась напротив лица, в худенькой фигурке его любимого рыжика.